Вечером Авери отправился на охоту, чтобы пополнить запасы мяса. Хотя он никому ничего не говорил, и хотя он все еще не мог окончательно прийти в себя от радостного изумления, что ему и впрямь удалось благополучно доставить Барбару в лагерь, он не сомневался, что история с золотыми людьми на этом не закончится. Да, им здорово досталось, и один, точнее, одна из них погибла, или, во всяком случае, была тяжело ранена. Однако, как Авери казалось, золотые люди вряд ли смирятся с существующим положением дел. Заносчивые и самонадеянные, они упивались своей физической силой и свысока смотрели на тех, кого считали низшими существами. От того, что произошло этой ночью, они пострадали не только физически, но и морально. Теперь они наверняка захотят расквитаться. Для них это будет выглядеть как всего лишь второй раунд своего рода спортивного состязания, проиграть в котором они просто-напросто не могут, иначе они потеряют уважение к себе. По дороге к колонии кроликоподобных Авери только об этом и думал. Добыв четырех зверьков, это больше напоминало казнь, чем охоту. Он направился обратно в лагерь. Он шел совсем не так, как раньше, упругий шаг уверенного в себе человека. Он крался, словно каждую секунду ожидая нападения. Ему было страшно, и Авери понимал, что для этого страха у него есть все основания. Пока существует напряженность, пока они либо не заключат мир с золотыми людьми, либо не разобьют их на голову, обитателям лагеря 2 придется привыкать к тому, что они живут в условиях непрекращающейся войны. Дважды Авери, возвращаясь по своим следам, устраивал засаду тем, кто мог бы за ним следить. Но так никого и не увидел. Никого, только его собственные страхи. Тем вечером после ужина, когда они все четверо блаженно развалились вокруг костра, Том поднял тему золотых людей и того, что те могут сделать. «Если вас интересует мое мнение, — заявил он, — то я уверен, что эти любители швыряться копьями готовятся отплатить нам старицей за все зло, что мы им причинили. Хочется надеяться, что к тому времени, как они созреют, я успею встать на ноги. Пару дней, возможно, они будут зализывать раны», — предположил Авери, но, честно говоря, сам он в это ни чуточки не верил. Просто ему не хотелось пугать своих друзей. «Есть только одно утешение», — заметила Мэри. «Взять наш лагерь штурмом им будет не так-то легко». «Пусть только попробуют», — яростно воскликнула Барбар. «С каким удовольствием я уроню пару-тройку весистых булыжников на головы этих самонадеянных дикарей». «Будем надеяться, что возможность осуществить это представится тебе не раньше, чем...» Авери замялся. «Не раньше, чем мы как следует отдохнем». Ему очень хотелось сказать «не раньше, чем Том выздоровеет, и вырастут наши дети, и все мы умрем от старости», но он не решился. «Если хотите знать, то я вполне готов считать, что мы квиты, если они, конечно, тоже станут так считать». «Ну, ничья их, по-моему, не устроит», — фыркнул Том. «Не устроит», — согласился Авери со вздохом. «Скорее всего, ты прав». «Ладно, вам с Мэри пора идти спать. По-моему, вы просто с ног валитесь. Я покараулю первым, а потом меня сменит Барбара». «Мы будем дежурить вдвоем», — твердо заявила Барбара. «Но вы же и так сегодня весь день работали», — запротестовала Мэри. «А мы с Томом отдыхали. Мы вполне можем. Это приказ», — улыбнулся Авери. «В конце концов, я руководитель этой экспедиции, или нет?» «Нет», — не моргнув глазом, заявил Том. «Ты просто бойскаут, страдающий манией величия», — он повернулся к Мэри. «Пойдем, старушка. Если мы не сделаем так, как нам велит этот нехороший человек, мы никогда не получим от него грамоты за хорошее поведение. Несмотря на свои возражения, Мэри с явным облегчением полезла в палатку вслед за Томом. Опасения Барбары, что испытания, выпавшие на ее долю вчера днем и ночью, могут повредить ее ребенку, похоже, оказались необоснованными. Чувствовала она себя совершенно нормально и не сомневалась, что если не случится ничего страшного, то ребенок увидит свет в положенное ему время. Она была рада, что забеременела. Только теперь она поняла, как сильно ей хотелось иметь от Авери ребенка. К тому же, учитывая, что Мэри тоже была в положении, ей казалось, что это должно еще теснее сблизить их всех четверых. Они сидели с Авери у костра и, чтобы не уснуть, развлекались придумыванием имен. Если родится мальчик, Авери хотел назвать его Язоном. Барбара возражала, что другие дети, какие другие дети, будут над ним смеяться. Она полагала, что мальчика следует назвать Эндрю. Но у Авери в классе однажды был Эндрю, отвратительный тип с перочинным ножом, который он охотно испытывал на своих одноклассниках. В общем, никаких Эндрю. Так они и играли. Прелестная, бессмысленная игра. Им казалось, что прошло уже много часов. Исчерпав все возможные мужские имена, они в конце концов сошлись на имени Доминик. Тогда они взялись за женские. И в этот миг и произошла трагедия. Из палатки, где спали Том и Мэри, и раньше доносились какие-то приглушенные звуки, так ничего особенного. А вдруг Авери и Барбара услышали сдавленный стон, даже неясно чей, то ли Тома, то ли Мэри. Затем стон перешел в пронзительный отчаянный крик, и они поняли, что это все-таки Мэри. И тут же из палатки выскочил Том. «Ради бога», — бормотал он, — «ради бога, что-то случилось с Мэри». «С Мэри в самом деле что-то случилось». Барбара опасалась выкидыша, а Мэри нет. Но волнения последних дней, как оказалось, не прошли для Мэри даром. Ее организм решил облегчить себе жизнь единственным доступным для него способом, а расплачиваться за это приходилось Мэри. Им удалось оттащить Тома. Авери заставил его заступить на дежурство, по крайней мере, на то время, пока они постараются помочь несчастной Мэри. Впрочем, что они могли для нее сделать? Но Авери и Барбара раньше никогда не присутствовали при родах, не говоря уже о выкидышах. К счастью, Барбара поднабралась кое-каких полезных знаний, пока снималась в роли медсестры в воображаемом госпитале, день за днем развлекавшим миллионы телезрителей в бесконечно далеком отсюда уголке Вселенной. Схватки были короткими и сильными. Хорошо еще, что они не затянулись. Уже через 20 минут Авери держал в руках крошечный жалкий комочек пятимесячного младенца, свернувшегося миниатюрным Буддой. Пуповина была примерно такой же толщины, как его уже вполне оформившиеся ручки и ножки. Авери в прямом смысле слова держал его на ладони. А на другой — послед, так недавно являвший собой нить жизни. Младенец казался игрушечным. Нет, не мертвым, просто тихонько спящим. Казалось, он вот-вот чудесным, непостижимым образом проснется. «Заверни его», — резко приказала Барбара. «Заверни и убери куда-нибудь». Мэри истерично рыдала, Барбара пыталась ее утешать. Авери поднял кусок ткани, наверное, это была чья-то рубашка, но сейчас его это ничуть не волновало. Нежно, словно боясь разбудить, он завернул ребенка. Осторожно, как будто тот может заплакать, он вышел из палатки. Он хотел уйти в лес, но его остановил Том. «Я хочу увидеть моего ребенка». «Том,